Посмотри на себя. На большой перемене вокруг Ильи столпились пятиклассники, а он, оказавшись в центре внимания, деловито объяснял. Рождество и Пасха – самые хорошие праздники. Это обязательно сладости и всякие подарки. Но все же Пасха мне нравится больше. «Почему?» – спросили ребята. «Потому что в этот праздник рано утром заяц приносит крашеные яйца и прячет их где-нибудь в траве. И еще он приносит печенье и конфеты». Илья причмокнул от удовольствия. «На Рождество?» «Конечно, тоже всегда подарки, но это не так интересно, потому что заранее знаешь, что они разложены под елкой. А пасхальный заяц так спрячет, что не так-то просто найти. Притом нужно искать осторожно, чтобы в траве случайно не наступить на подарок». Илья энергично размахивал руками. «Все это вздор!» — вдруг оборвал его Ваня. «Неужели ты ничего лучшего не можешь рассказать про Пасху?» Илья густо покраснел. Он не думал, что Ваня тоже слышит его рассказ. «Тебе уже пора знать, что Пасха — это древнееврейский праздник», — с той же резкостью в голосе продолжал Ваня. «Смысл Пасхи в том, что Христос умер за грехи людей, победил смерть и на третий день воскрес». «Можно подумать, я этого не знаю», — обиделся Илья и смерил товарища надменным взглядом. «Почему же ты рассказываешь всякие небылицы?» — закричал от возмущения Ваня. Илья молча повернулся и ушел. Никто из ребят не проронил ни слова. «Еще верующим называется. Чем такие глупости о Пасхе говорить, лучше вообще ничего не рассказывать», — буркнул Ваня и направился в класс. «Иван», — догнал его Рома, — «зачем ты при всех на Илюшку так обрушился? Это же не по-христиански. Лучше бы ты ему потом одному это сказал». «Знаешь что?» — Ваня свысока глянул на друга. «Его давно уже пора образумить. Зачем он басни рассказывает? Что ребята подумают о верующих из-за этих выдумок?» Роман промолчал. Ему было неприятно. Он понимал, что Ваня поступил плохо. Уже перед самым звонком на урок Рома попросил Ваню: «Помоги мне примеры по математике решить. Приходи сегодня ко мне, или я к тебе приду». В ответ Ваня что-то пробормотал и, гордо подняв голову, пошел в класс. «Какие они все неумехи!» — думал он. «Одному помоги, другого научи. Лучше после обеда в кино схожу». На другой день, неожиданно для всех, учитель объявил контрольную по математике. Ваня быстро справился с задачей, а Рома сидел рядом и не смог осилить даже первое уравнение. Вытянув шею, он старался заглянуть в тетрадь Вани, но тот, искоса глянув на товарища, демонстративно закрыл рукой исписанный лист. До конца урока оставалось несколько минут, и Рома, подперев голову рукой, с грустью смотрел на свою контрольную. Кроме условий задачи, переписанных с доски, он ничего больше не написал. Прозвенел звонок, и Рома положил свою тетрадь на стол учителя, не выполнив ни одного задания. «Что, списать хотел?» — съязвил Ваня. «Я думал, что ты настоящий верующий, а ты...» Рома смущенно посмотрел на Ваню и, глубоко вздохнув, вышел из класса. «Я ни за что не буду способствовать нечестности», — оправдывал свою грубость Ваня. «Списать — это все равно, что своровать или обмануть». Незаметно прошла неделя, за ней другая. Ваня все так же высокомерно разговаривал со своими друзьями, укорял их за всякую мелочь и всегда находил, за что обличить. Илья с Ромой сначала отмалчивались, а потом и вообще стали сторониться его. Ваню это раздражало, но он старался выглядеть спокойным и всеми силами оправдывал себя. «Ну и пусть сердятся. Я ведь справедливо говорю. Я прямой человек, не хочу лукавить. Конечно, кому понравится, когда говорят правду в глаза?» И все же на сердце у Вани было неспокойно. Он понимал, что неправильно относится к друзьям. Бывали моменты, когда у Вани появлялось желание измениться, быть дружелюбным, но мальчики по-прежнему сторонились его, и он отступал от своих решений исправиться. Однажды на занятиях подростковой группы учитель Яков Петрович попросил Ваню прочитать стих из 6 главы Евангелия Луки. «Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?» Внятно прочитал Ваня. «Объясни, пожалуйста, как ты понимаешь это место?» — попросил Яков Петрович. «Это очень просто», — невозмутимо начал Ваня. «Прежде чем критиковать других за ошибки или недостатки, нужно посмотреть на себя». Вдруг он запнулся, покраснел и, не договорив, сел. «Правильно. Прежде всего надо посмотреть на себя. Но почему-то в жизни часто бывает наоборот. У другого мы видим даже то, в чем он не виноват, и с легкостью осуждаем ближнего. А свой явный грех как будто не замечаем и даже пытаемся оправдать его. Иисус Христос учит нас в первую очередь смотреть на себя, проверять свое сердце. Как мы относимся к своим проступкам? И как смотрим на проступки других». О чем говорил Яков Петрович дальше, Ваня уже не слышал. Прочитанное слово, проникнув в самое сердце, сразило его. «Как я раньше не видел себя», — думал он. «Я немилосердно унижал Илью и Рому, а себя всегда считал правым. Я обвинял их в мелочах, а сам делал намного хуже, ходил в кино, оскорблял ребят, дерзил. И Роме не помог, Илью унизил. Я видел у них соломинку, а бревна в своем глазе не чувствовал». «Давайте вместе помолимся», — донесся до слуха Вани голос Якова Петровича. Во время молитвы Ваня решил попросить прощения у Ильи и Ромы. После собрания он первым вышел во двор. Мрачный и невеселый стоял он в стороне, поджидая друзей. Когда на крыльце появился Илья, а потом и Рома, у Вани от волнения пересохло в горле, вспотели руки. Прежде самоуверенный и надменный, он не мог совладать с собой и, словно потеряв дар речи, разочарованно смотрел, как друзья, весело разговаривая, уходили со двора. «Ладно, в школе поговорю с ними. Или в другое воскресенье», — успокоил себя Ваня и тоже пошел домой. С каждым днем Ване становилось все труднее преодолеть себя. Каждое утро он принимал решение попросить прощения у товарищей. Но проходили дни, и все оставалось по-прежнему. В конце концов, Ваня стал просить помощи у Господа. «Боже, прости меня», — молился он. «Я очень хочу, чтобы ты изменил меня. Дай мне силы попросить прощения у Ильи и Ромы». На следующий день на большой перемене Ваня отозвал друзей в сторону и сказал: «Простите меня. Я плохо поступал, я вас унижал. На самом деле я хуже вас, а считал себя праведным. Простите». «Конечно, прощаем». И ребята искренне пожали друг другу руки.